При большом выборе на девок в волости он мог найти бесприданницу помоложе и неребую. Боярин знал, что если ему упустить случай, дочь так и засохнет в девках. Вдобавок ко всему, она так бесстыдно набивалась к жениху, так обижала братниных детей и ревела по ночам, и столько об этом было разговоров в деревне, что боярин по-настоящему жалел ее и боялся греха.